Глава 35. Все мое. Варвара. Да ты с ума сошел? Поставь меня немедленно. Что за упертый мужик? Булат бросает меня на кровать и нависает сверху. Тихо. Командует сурово и снова целует. Он зацеловывает мои отвыкшие от поцелуев губы. Мне едва хватает воздуха. Голова кружится. Дергает за завязку на халате. И полы расходятся. А под халатом у меня ничего нет. В домике мало света. Горит керосиновая лампа, разгоняя по углам тени. Булат замирает, кладет руку на мою шею и ведет вниз. По груди, животу, бедрам, до самых коленей. Совершенно бесстыдно дрожу под ним. Хочется, как кошке течной, потереться об него, выпросить большего. Булат опускает голову, быстрыми касаниями зацеловывает шею, грудь, втягивает в рот сосок. Шиплю от удовольствия, стоны не сдерживаю. Зачем? Кто нас тут может услышать? Все тело становится каким-то вязким, теряет единую структуру. Я словно расплываюсь под мужчиной. Живот горит, между ног пульсирует. Не сдержавшись, просовываю руку и кладу на клитор. Булат отводит ее и поднимается к моему лицу. «С ума меня свести хочешь?» А голос пьяный-пьяный, хотя не пили совсем. «Булат... Я не могу. Мотаю головой по подушке. Сколько раз я представляла, каково это было бы с ним. Так же точно лежала в ночи и смотрела в потолок. Пошевелиться боялась. И вот он рядом, и все мои тормоза срывает. Мне очень нужен этот мужчина. Был нужен тогда, нужен и сейчас. И да, я не знаю, что будет потом, когда ему придется уехать. Но если он позовет, пойду за ним. Вот это уж точно. Даже без сомнений. Это все мое. Как одержимый произносит Булат и опускается ниже, между моих ног. «Что?» — округляю глаза. «Не надо, Бу... Лат!» Откидываюсь на подушке с открытым ртом, не дышу. Ощущения выбивают почву из-под ног. Тело сводит судорогой. Удовольствие клубится, нарастает, плавит разум. Из глаз брызгают слезы, потому что это слишком для меня. Потому что я никогда не испытывала такого. Я совершенно теряюсь. Где я? Кто я? Булат поднимается выше, оставляя дорожку влажных поцелуев. И совершенно пошло шепчет мне на ухо. «Ты такая вкусная!» И улыбается, будто насытился чем-то. «Господи, перестань!» Закрываю пылающее лицо, но Булат отводит обратно мои руки. «Варь, смотри на меня!» Послушно поднимаю глаза, и смотрю на мужчину. А он тем временем медленно входит в меня, растягивает. Я округляю глаза. Ох! Я едва держусь, Варь. Я правда вижу, как ему тяжело. И благодарна ему за это, потому что он большой, а у меня 100 лет секса не было. Не хочу, чтобы было больно. Он двигается с каждым толчком, погружаясь все глубже и глубже. Я хватаюсь за его плечи, сама льну к нему. И он целует меня, слизывает соленые слезы с моих щек. «Больно, да, девочка?» — спрашивает встревоженно. «Нет», — мой голос садится. «Идеально!» И он улыбается широкой белозубой улыбкой, вколачиваясь сильнее. Мои волосы прилипают к лицу, губы пульсируют, сердце выскакивает. Пошлые звуки и стоны слышны на весь дом. «Прости, Прасковья, что осквернили твой дом, но как иначе? Булат нужен мне как воздух или гравитация. Я чувствую, что в нем мое спасение. Не знаю от кого, не знаю от чего. Он просто нужен мне». Яркие вспышки заставляют тело дрожать. Со мной никогда такого не было. Это даже не оргазм, а освобождение. Булат падает рядом со мной. Я очень боюсь, что он отстранится. Но куда там? Он переворачивает меня на бок, притягивает к себе, обнимая со спины, даже ногу на меня закидывает. «Как же я скучал по тебе, Варенька!» произносит мне в затылок. «Столько лет, каждый день, все мысли о тебе. Не пущу тебя никуда больше, слышишь? Моя». И снова зацеловывает, повторяя: «Моя, моя, моя». А я растеклась, да, доверилась, обнажилась. Его слова про то, что столько лет, я тоже знала. Где-то в самой глубине души, в самой черной ее части, знала, да. Забивала поглубже все время эти мысли, а сейчас вот позволила себе признать. Слов любви никто не произносит. Но ведь они видны, как на ладони, да? И не нужны они вроде. И так все ясно. Или нужны?